Отрок остановился, перекрестился, поклонился в ноги, повелел Еропкину. «Вот ей, горемычной, мощно отдай, мужу ней приставился, детки малые кушать просят, ей дай. Богородица таких жалеет». Мому забазарил пронзительным фальцетом из-под бабьего платка, натянутого с подбородка чуть не на самый нос. «Чего отдай? Чего отдай? Ты малый чей? Откуда про меня знаешь?» «Кто такая?» — наклонился к вдове Еропкин. «Зюзина я, Марфа, батюшка!» Сладким голосом пропел Момус. «Вдова убогая, кормилец мой приставился, семеро у меня мал-мала меньше. Дал бы ты мне гривенечек, я бы им хлебушка купила». Самсон Харитоныч шумно сопел, смотрел с подозрением. «Ладно, Кузьма, дай ей. Да смотри, чтоб Паисий не утек». Чернобородый сунул Момусу кошель. Не такой уж и тяжелый. «Что это?» Батюшка испугалась вдовица. «Ну?» Обернулся Еропкин к блаженному, не отвечая. «Теперь чего?» Отрок забормотал непонятные слова, бухнулся на колени, трижды ударился лбом об улыжную мостовую, приложил к камню ухо, будто к чему-то прислушивался, потом встал. «Говорит Богоматерь, завтра чуть свет приходи в сад нескучной. Рой землю под старым дубом, что позади беседки каменной. Там рой, где дуб мохом порос. Будет тебе, раб Божий, ответ». Юродивый тихо добавил. «Приходи туда, Самсон, и я тоже приду». «Нет», — встрепенулся Еропкин, — «нашел дурака. Ты, братец, со мной поедешь. Возьми-ка его, Кузьма». «Ничего, переночуешь в чертоге каменном, не растаешь. А ежели надул, пеняй на себя. Мои червонцы у тебя из глотки полезут». Момус тихонько, не поднимаясь с коленок, отполз назад, распрямился и юркнул в охотнорядский лабиринт. Развязал кошель, сунул руку. Империалов было не густо, всего 30. Пожадничал Самсон Харитоныч, поскаредничал, много дать Богородице. Ну да ничего, зато она, матушка, для раба своего верного не поскупится. Еще затемно, как следует утеплившись и прихватив фляжечку с коньяком, Момус пристроился на заранее облюбованном месте, в кустиках, с хорошим видом на старый дуб. В сумерках смутно белела колоннами стройная ротонда. По рассветному времени не было в нескучном саду ни единой души. Боевая позиция была как следует обустроена и подготовлена. Момус скушал сандвич с бужениной, ну его пост великий, отпил из крышечки шустовского, а там по аллее и еропкинские сани подкатили. Первым вылез немой Кузьма. Настороженно позыркал по сторонам, Момус пригнулся, походил вокруг дуба, махнул рукой. Подошел Самсон Харитоныч, крепко держа за руку блаженного Паисия. На облучке остались сидеть еще двое. Отрок подошел к дубу, поклонился ему в пояс, ткнул в условное место. «Тут копайте». «Берите лопаты!» — крикнул Еропкин, обернувшись к саням. Подошли двое молодцев, поплевали на руки и давай долбить мерзлую землю. Земля поддавалась на диво легко, и очень скоро что-то там лязгнуло. Поленился Момус глубоко закапывать. «Есть, Самсон Харитоныч!» «Что есть? Чугунок какой-то?» Еропкин бухнулся на коленки, стал руками комья разгребать. С трудом кряхтя, вынул из земли медный зеленый от времени сосуд. Это была старая, видно, еще до пожарного времени кастрюля, куплена у старьевщика за полтинник. В полумраке подхватил свет от санного фонаря, качнулась тусклое сияние.